Глава 9. Уиллоу. Постепенно все мое настроение сводится к нулю. Не уверена в том, что я делаю. Неужели мой телефон стоит того, чтобы самовольно прийти в логово медведя? Мне вроде как всего хватает в жизни. Даже эти трепетные эмоции, которые сейчас сотрясают каждую стенку моих сосудов, неуместны по нескольким причинам. Это вранье. Я не являюсь подружкой Терренса. К тому же, там есть человек, который желает мне зла. Я ведь только отмыла свои волосы от красителя. Он вполне может подложить мне свинью и отправить в далекий пеший. В который раз, сменив одежду, я все еще чувствую себя нервной и дерганой. Стук в дверь извещает о прибытии парня, который снова обманным путем обратил на себя внимание. «Уиллоу, милая, здесь тебя ждет молодой человек», сообщает отец из прихожей. «Уже иду». Беру свою кофточку, в которой аккуратно лежат купюры на случай, если мне придется добраться домой самостоятельно. Папа проходит мимо меня, берет за ладонь и, махнув головой в виде извинений перед прибывшим, заводит назад в комнату. «Это же один из парней Кинг!» Костяшками пальцев прикрывает рот, затем дергает себя за мочку уха. «Я рад, что у тебя появились друзья, и понимаю, что ты уже взрослая, и мы обо всем позаботились. Но постарайся». «Он просто мой друг, как и младший из братьев. У меня дергается глаз от собственного вранья. Это просто ужин». «Хм, ничего же страшного не может случиться, ведь так?» Отрицательно качаю головой. «Хорошо, не хочу, чтобы они тебя обидели. Телефон с собой?» «Обязательно, если этот мерзавец мне его отдаст». Выхожу в прихожую и встречаю Терренса. Он не особо старался одеться для встречи. Белая майка прикрыта незастегнутой рубашкой в клетку. На голове извечная бейсболка. На бедрах поношенные джинсы с торчащей из-под них резинкой боксеров. Не странно, что мой папа занервничал при виде него. Терренс широкоплечий, накачанный парень. Когда я на каблуках, он выше меня на голову. Сегодня я об этом не думала и обула балетки. Ощущаю себя карликом на его фоне. Теперь, когда мы стоим друг напротив друга, я задираю голову просто, чтобы поздороваться. «Эй!» В наглую он берет меня за руку и выводит за дверь. «Я верну вашу дочь вовремя, мистер Чемберс». Я недоверчиво смотрю на него. «Верну? Ты меня похищаешь?» Он вытягивает наши руки вперед, сильнее переплетает пальцы с моими. «А ты этого хочешь?» Да чего глупо, когда мальчишки так настойчиво ухаживают. Тем более, я знаю, что для него это игра. У тебя ничего не выйдет. Внезапно он становится ко мне спиной. Руками обхватывает бедра, прижимает и подкидывает. Я едва успеваю сообразить, что этот дурачок творит. Закидывает меня к себе на спину, автоматически прижимаясь телом и обхватывая его плечи сзади. Он несется по лужайке соседей, перепрыгивает пожарный гидрант и разгоняется еще быстрее. «Ты нам шею свернешь!» — кричу я через смех. «Ненормальный!» «Зато у тебя не будет вариантов разочароваться во мне. Так как только смерть разлучит нас!» Его гогот отражают каменные стены парковой зоны. Мы попали в какую-то звуковую яму. Где-то слышатся басы музыки. Поэтому Терренс приостанавливается и начинает скакать со мной на спине. «Клянусь, ты отбил мне все внутренние органы!» Пальцы перемещаются с моих бедер на талию. Проходятся по ребрам, заставляя извиваться. Он поворачивается ко мне лицом и прижимает к ближайшему дереву. «Что ты делаешь?» Лицо Терренса приближается, губы приоткрываются. «Хочу поцеловать тебя». Тяжелое дыхание то ли после бега, то ли от эффекта соприкосновения наших тел. Голова начинает кружиться, не хватает воздуха. Широко раскрыв глаза, я тяжело сглатываю. Пальцами он гладит мою шею, удерживает затылок. Терренс наваливается на меня после сильного толчка в спину, еле успев выставить плечо вперед, чтобы не зашибить меня. Мы оба оборачиваемся. «Простите, я не хотела». Брюнетка с дурацким бантом на голове улыбается нам своей голливудской улыбкой и удерживает на весу лодыжку. «Подвернула». Ее рука оказывается между нами, прислоняется телом к дереву и наигранно стонет. «Дикость какая-то». Я думаю об очередной попытке поцелуя, когда отхожу в сторону и натыкаюсь на старшего Кинга. Он делает вид, что не замечает меня. Оба брата столпились над девушкой с бантом и проверяют ее ногу. Мне приходится в сторонке быть их наблюдателем. И это совсем неплохо, потому что таким образом смогу отделаться от Терренса хотя бы на несколько минут. Они расспрашивают девушку об ее самочувствии. Та корчится от боли. Затем происходит то, от чего я с отвращением отворачиваюсь. Хантер поднимает ее на руки и целует. Прямо на моих глазах. Она отвечает ему так, словно изголодалась по нему. Не могу заставить себя отвернуться. Это чертовски ужасно. Чувствовать себя лишней и обманутой. Ты как? Терренс снова берет меня за руку. Но мне хочется развернуться и уйти назад по направлению к моему дому. Я не ранена, у меня ничего не подвернуто. Хочу вернуть мой телефон. Упрямо поднимаю подбородок, ставлю его перед фактом. Ты для девушки цирк решил разыграть или для своего брата? Он хмурится. Смотрит вслед удаляющейся пары, затем на меня. Ты думаешь, меня интересует, что делают эти двое? Я уже и сама ничего не понимаю. Я не звал их идти следом. Давай так. Я тебе задам несколько вопросов. Ты честно ответишь. Если ты соврешь, я вернусь домой. Оставлю тебе мой телефон. Делай все, что хочешь с его содержимым. Ответы только да или нет. Идет? Во мне борются два разных человека. Неоспоримый факт. Мне больно видеть то и дело целующуюся парочку. Валяй. Что еще может мне ответить этот парень? Это месть за то, что я однажды тебе отказала? Показываю ему пальцами смотреть мне в глаза. Нет. Он усмехается, приближается ко мне ближе. Тебя попросил твой брат доставать меня? Он снова начинает наклоняться ко мне. Если бы он меня попросил, значит, испытывает к тебе что-то, ведь так? А судя по тому, чем и кем он занят... Я толкаю его в грудь. Не надо мне указывать на и так очевидные вещи. Нет. Он не просил. Тогда для чего тебе весь этот фарс с украденным телефоном, ужином, поцелуями? Он разводит руками в сторону и удивленно цокает. Ты просила отвечать «да» или «нет». У меня нет четкого ответа. Я пихаю его в бок. Он заливается смехом. Ладно, я не целую тебя, но обнять-то можно. Сильные руки прижимают мое тело к своему. Он начинает вышагивать по дорожке к своему дому. Хантер и его девушка уже скрылись из вида. Я чувствую себя более расслабленно. Может, и к лучшему, что у него есть подруга. Мне бы еще отделаться от его брата. Хотя бы потому, что это неправильно. Ты мне очень давно нравишься. Это нормально, что я покушаюсь на тебя, даже тогда, когда ты этого не ожидаешь. Вот скажи, если бы я просто пригласил тебя в гости, ты пришла бы? Я фыркаю. Вот и я о чем. Значит, используют другие методы. На любви ведь, как на войне. Он заводит меня на аккуратную лужайку, пересеченную с двух сторон простой брусчаткой. Дом скромный, но ухоженный. Стены из серого кирпича обвиты виноградной лозой, наверняка для красоты. Темно-красная черепичная крыша с ветряком и кусты войлочной розы. Одна бетонная лесенка, и мы стоим на пороге их дома. За прошедший год ничего не изменилось. Видно, что за домом ухаживают. Он не обветшал, не выглядит разрушающимся. Я уверен, ты ошиблась в выборе брата изначально. Забудь все то, что было. Я знаю о многом, но это никак не влияет на мою влюбленность. Шепчет мне Терренс на ухо и заводит в дом. Мое тело застыло. Остолбенело в который раз от его слов. Он знает все. Что именно? Влюбленность? Заведи девушку в дом. К нам подходит платиновая блондинка. На ее лице нет ни грамма косметики. Она от природы прекрасна. Неважно, что уже в возрасте. Возможно, старше моего папы. Я Надин, мама всех мальчишек Кинг. Ты должна помнить. Приятно познакомиться. Уиллоу. Она вытягивает вперед две руки. Я не очень понимаю, что делать дальше. Затем она просто обнимает меня, немного наклонившись. Так как теперь понятно, от кого ее дети унаследовали рост. Проходи, уже все готово. Терренс переглядывается с мамой. Я чувствую себя не в своей тарелке от всего происходящего. Небольшая гостиная, посреди нее стоит прямоугольный стол, застеленный бордово-красной скатертью. На середине стола стоит запеченная утка. Несколько салатов в вазочках и тарелки, стоящие одна на другой. Мы садимся прямо напротив Хантера и его подружки. По краям занимают места Чейз и их мама. «Познакомьтесь, это моя подруга Хейли». Хантер обнимает мисс Бантик за плечи, чмокает в нарумяненную щеку. Иначе откуда это розовое нечто на ее лице? Сомневаюсь, что она такая уж скромняшка. Девушка осоловелыми глазами оперлась в блондина. Еще чуть-чуть, и они будут раздевать друг друга на глазах у всех. Я помню этот взгляд, помню эмоции, когда он прикасался ко мне. «Я рада, что вы пришли в гости с подругами», — говорит их мама, и я больно наступаю себе на ногу. Я была у них в гостях, в основном с Чейзом. Остальное время, проведенное здесь, было в тайне. Но провести подругу — это уже слишком. Девчонка не обращает на меня внимания. Что уж там правильный подход. Не уверена, что мы будем дружить. Терренс берет меня за руку. Затем все по цепочке наклоняют головы. Только Чейз с интересом рассматривает новенькую девушку. Может, у братьев такой прикол увлекаться не теми, кем можно. Они устраивают вызов друг другу. И мне уже жаль потенциальную пару каждого из них. То, что я однажды была под влиянием Хантера, не забудется полностью. Какие-то отголоски, маленькие приступы удушья от ревности, которые так и колят меня, остались. Закрываю глаза и слушаю, как мама парней читает молитву. Мы дома не проводим подобное, потому что мой отец верит в медицину и дух человека, но не в Бога. Может, потому что у меня нет мамы, или потому что ему каждый раз приходится быть участником определенных операций, где он решает, жить зародившейся жизни или нет. Когда я слышу четкое «Аминь», открываю глаза и тут же берусь за стакан воды, отпиваю глоток, пока Терренс накладывает в мою тарелку еду. «Для тех, кто не знаком, это моя девушка Уиллоу». Громко произносит он. Звон вилки и бурчание одного из братьев. «Прости». Я касаюсь его плеча, приближаюсь к щеке, чтобы отблагодарить, но это стало непростительной ошибкой. Терренс тут же пользуется ситуацией и целует меня в губы. Маленькое прикосновение мгновенно превращается в полноценный поцелуй. Его рука берет меня в захват, удерживает мое лицо напротив своего. Я чувствую на себе все взгляды собравшихся, расслабляю тело и отвечаю на его поцелуй. Счастливая озорная улыбка этого ненормального освещает гостиную. Он тянется ко мне снова, чтобы просто коснуться меня. Носом проводит по щеке и шепчет прямо напротив уха. «И пусть все захлебнутся желчью». Но это впервые было по-настоящему. Я хмыкаю, но не могу скрыть собственного удовольствия от сцены, только что подаренной определенным людям. Надин хмурится, затем встает из-за стола, после настойчивого звонка во входную дверь. Думаю, на этом не закончится наше знакомство с ней. Я очень надеюсь, что она скоро вернется, иначе придется разнимать этих ребят. «Слушайте». «Я не знал, что можно будет привести самых сексапильных красоток», — говорит Чейз, в то время как брюнетка посылает мне кривую улыбку. Не очень понятно, что именно она под ней подразумевает. Но тут же кладет свой подбородок на плечо Хантера, а я чувствую прикосновение к своей ноге, отодвигаюсь от стола и слегка наклоняюсь. «Хант, это ты прикасаешься ко мне под столом? Или это Хейлс топчет нашего петушка?» — говорит Терренс, который не может быть еще более прямолинейным по отношению к своему брату. Сомневаюсь, что никто, кроме меня, не слышал его обращенную речь. Я даже не успеваю открыть рот, чтобы встрять между братьями. Да и не стоит это той нервотрепки, в которую они сейчас все превратят. «Хейли не настолько испорчена, чтобы травмировать детскую психику Чейза и твоей подружки». Я снова открываю рот. Хантер решил сразу перейти к делу и напасть на меня. «По крайней мере... Я точно знаю, что в отличие от девчонки напротив, она естественная». Терренс пристает точно так же, как и Хантер. Закрываю лицо руками и упираюсь лбом в стол. «Ты это говоришь, чтобы ускорить процесс ухаживания и прыгнуть в койку?» Я не выдерживаю этого накала страстей и встаю. «Хантер, когда ты успел стать экспертом в отношениях? Я сижу перед вами, а ты обсуждаешь меня при своей девушке. Делаешь вид, что тебе не все равно. Может, позаботишься о ней вместо того, чтобы жить прошлым? Вы пинаете под столом друг друга, чтобы один из вас засунул язык в задницу. Подтруниваете, делаете унизительные вещи. Но это все между вами». Я указываю на Хейли. «А ты знай, когда придет момент решать важные вещи, твой парень спрячется и оставит тебя сходить с ума. Может, ты не разобралась в проблеме и поторопилась с выводами? Не уверена, что он способен на подобное. Хейли садится ровно на стуле, берет вилку в руки и начинает спокойно есть мясо. А вообще, выбери уже себе одного из двух и не прикидывайся дурой. Все и так понятно. Даже я вижу вас впервые и чувствую себя не в своей тарелке от одного твоего взгляда на них. Она указывает на Терренса и Хантера. Мелкий не пришелся по вкусу? Я потом тебе покажу, какой я мелкий, когда ты... Чейз не успевает закончить свою пламенную речь. Входит Надин. Я очень извиняюсь. Она обращает внимание на то, что я стою. Что здесь происходит? Мальчики, надеюсь, вы не обидели нашу гостью. Я практически представила, как над головой миссис Кинс сгущаются тучи, бьют молнии, и она становится очень строгой. Нет, услышала, как звонит мой телефон. Не могу его найти. Терренс, ты не мог бы мне помочь отыскать? Он трет свою макушку, пойманный мной. Отодвигает стул и нехотя идет следом. Не хотел тебя расстраивать. Слышу за своей спиной. Все нормально. Верни мое. И все станет на свои места. Когда я закончу с вами двумя.